Глава 65. Ферма Маризо находилась у самой кромки глубокого туманного озера, накрывшего город. Она как будто служила водоразделом. Но Бертеги, торопливо шагая по аллее к дому, не обратил на это внимания. Он лишь бросил взгляд на загон, находившийся чуть ниже по склону холма, где несколько недель назад бык Хосе, всеобщий любимец, нашел вечное успокоение. Когда комиссар уже подходил к приземистому строению, дверь открылась, и навстречу Бертеге выбежал уже знакомый ему мальчишка, тот самый, чьи глаза так восхищенно блестели при виде рукоятки пистолета, выглядывающей из кобуры. Почти сразу вслед за ним на пороге появилась и мадам Моризо. «Ты опять насчет Хосе?» — спросил мальчишка, глядя на полицейского, словно преданный пес на хозяина. Вместе с Бертеге он вернулся обратно к дому. Не доходя до порога 10 метров, комиссар остановился и взглянул на мадам Моризо, словно ожидая приглашения. «Вы вернулись», — сказала старая женщина вместо приветствия. В ее голосе не было ни малейшего удивления, она просто констатировала факт. «Да, мне нужно уточнить пару деталей». Старая женщина кивнула, без всякого выражения на квадратно-морщинистом лице, и вошла в дом. Бертеги последовал за ней, а за ним, буквально по пятам, Жерар. Однако мадам Моризо отослала внука, попросив проверить, хорошо ли там дедушка смотрит за коровами. И мальчишка без всяких возражений ушел, хотя, конечно, понимал, что это всего лишь предлог. Просто у больших должен был состояться взрослый разговор. «Смотри, не уходи далеко!» — с тревогой крикнула она ему вслед. «Вы боитесь за него?» — сказал Бертеги, усаживаясь в продавленное плетеное кресло у большого стола, занимавшего середину кухни-гостиной. Мадам Моризо поставила на плиту кофейник. «Да», — угрюмо ответила она, — «в такой туман мало ли что может случиться, тем более с ребенком». Не глядя на Бертеги, она поставила перед ним чашку с горячим кофе и тоже села. «Вы ведь знаете, почему убили вашего быка, не правда ли?» — спросил Бертеги. «А я-то думала, вы мне скажете», — с иронией проговорила старая женщина. «Вы увидели то, чего не должны были видеть». Она искоса взглянула на дверь, как будто боясь, что кто-то войдет. «Кого вы видели?» — спросил Бертеги. «И когда?» Лицо мадам Моризо не изменилось, те же нахмуренные брови выставлены вперед подбородок. «Я понимаю, что вы не хотите, чтобы чужаки вмешивались в ваши дела», — снова заговорил комиссар. «Несколько лет назад их здесь было достаточно, не так ли?» «Но только, мадам Моризо, дело в том, что уже поздно. Кто-то недавно объявился неподалеку отсюда. Я хочу знать, кто или что, и сколько их. И не мне вам объяснять, что это вопрос жизни и смерти». Наконец старая женщина заговорила, не отрывая глаз от чашки Бертеги, в которой остывал кофе. «Несколько лет назад я попала в автокатастрофу. Серьезную. Я еле выжила». «Да», — кивнул Бертеги, — «я слышал, что вы пережили клиническую смерть». «Я не знаю, что это было», — бесстрастно сказала мадам Моризо. «Во всяком случае, это было не так, как Филипп Лабро рассказывал по телевизору». «Что вы хотите сказать?» «Я действительно видела свое тело, так, как говорили по телевизору. Я как будто плыла по воздуху, а потом появился туннель и свет в конце. Но дальше у меня было не так, как у других. Я не хотела туда идти». Бертеги молчал, пытаясь разглядеть отражение хоть какой-то эмоции на сухом, обветренном лице мадам Моризо, изборожденном морщинами. Как у всех тех, кто живет в деревне и не пользуется продукцией фирмы Гектикон. Он понял, что сейчас ее глаза снова устремлены в тот туннель. Этот свет не был белым. Он был красным, как кровь. Я не хотела туда идти, но меня как будто что-то толкало. Да, я чувствовала, как меня толкают в спину. Специально, чтобы я провалилась в этот туннель. Свет был уже совсем близко, и вдруг мне удалось ненадолго остановиться. И тогда я его увидела». «Кого его?» «Город. Лавиль-Сен-Жур, как если бы смотрела на него с высоты. Не слишком большой, метров с 20. Я как будто повисла над самым центром города, где-то рядом с горгульями на соборе. И вот внизу я увидела детей. Они протягивали ко мне руки. Дети были живые, но мертвые, не знаю, как сказать, бесплотные. Их окружало море крови. Они тонули в нем. Это было похоже на картину. Но они двигались, они тянули ко мне руки, как будто я могла их спасти. Я не знаю, сколько времени я там пробыла, глядя на них. Я думала: «Господи, все эти дети! Да сколько же их? Скольких же те убили?» И вот я почувствовала, что меня больше уже ничто не толкает в спину, как раньше. И я побежала, полетела сквозь туннель обратно. Мне казалось, что меня преследуют. Или те, кто раньше толкал, или дети, которые тоже хотели выбраться, но я не обернулась. И снова оказалась над местом катастрофы. Снова увидела свое тело, спасателя и скорую. Я не раздумывала ни минуты. Бросилась туда. И там, внизу, я пришла в себя от удара. То есть, так мне показалось. Только потом я узнала, что мне сделали укол в сердце, такой здоровенной иглой, прямо в машине скорой. После того, как мадам Моризо закончила рассказ, некоторое время она, как и комиссар, молчала. «Я себя часто спрашиваю», — снова заговорила старая женщина, — «что со мной было бы, если бы мне не сделали этот укол, или сделали бы слишком поздно?» Бертеги догадался, что история еще не окончена, и ничего не сказал, ожидая продолжения. После этого все изменилось. Я стала видеть разные вещи в тумане. И слышать. И еще я заметила, что если я дотрагиваюсь до кого-то, кому больно, и желаю ему выздороветь, это сбывается. «А еще было дело Талько», — резко прервал Бертеги. Молчание. «Вы были с ними знакомы, я полагаю?» Она коротко кивнула. «Даже хорошо знакомы», — продолжал Бертеги. — «Поэтому и свет в конце туннеля был для вас не таким, как обычно. Вы это поняли в день катастрофы. Вы увидели адское пламя, которое вас ожидало». — «Я не крала детей», — еле слышно произнесла мадам Моризо. — «Но вы знали. Знали и ничего не сделали, ничего не сказали». На мгновение она закрыла глаза. — «После этого вы отдалились от них и от всего мира». «Я помогала людям, как могла, чтобы искупить наши грехи», — почти простонала она. «А недавно вы поняли, что совсем скоро что-то произойдет. Снова». Глубокий вздох. «На сей раз, может быть, вы сможете что-то сделать, пока еще не поздно. Вы, может быть, еще сумеете спастись от тех детей». По-прежнему избегая смотреть в лицо Бертеги, мадам Моризо произнесла: «Я видела свет на холме, в Талькотьере. Он горел недолго, но... Да, я почувствовала, что скоро что-то случится. Это было несколько дней назад. В такие дни, как сегодня, когда туман делается таким густым, всегда происходит что-то ужасное. Или еще в дни солнцестояний. Я начала тревожиться за Жерара, не отпускала его от себя, а потом я увидела... призрака», — подсказал Бертеги. — «Тень», — поправила мадам Моризо. — «Бывшего обитателя Лавиля». — «Да, мне показалось, что он... Пьер Андреми». Она вздрогнула, словно от оскорбления. — «Не знаю. Я не уверена. С ним что-то не так. У него что-то с лицом, с кожей. Я его еле узнала». — «Оно обожжено?» — спросил Бертеги. — «Я не знаю. Было темно. Я просто увидела, что что-то ненормально». «Но это мог быть Пьер Андреми», — настаивал комиссар. «Да, высокий, стройный, и взгляд похож». «Вы его хорошо знали?» «Все здесь его знали. Он был заметной фигурой. С кем только не водился, и с богатыми, и с теми, кто победней. Сталько тоже, само собой. Да, может быть, это он, хотя я не уверена полностью». «Вы случайно не знаете, чем он занимался в те времена?» Суровые черты лица мадам Моризо исказила гримаса боли. «Это было так давно. У него была история с моей дочерью. Что за история? Она поставляла ему животных. Бертеги буквально задохнулся от изумления. Он совершенно не мог представить себе систему таких поставок. «В нем что-то было. Какая-то власть», — продолжала мадам Моризо. «Уже в те времена он заставлял людей делать что угодно, мог ими манипулировать. Моя дочь была от него без ума. Да и не только она. Все девчонки по нему с ума сходили. Это было что-то ненормальное. И вот Скотт стал пропадать. Сначала мы не могли понять, в чем дело, потом...» В ее голосе зазвучала тихая безнадежная печаль. «Она уехала почти сразу вслед за ним. И после этого вернулась только один раз. Привезла Жерара. Ему тогда было всего 2 или 3 недели». Сейчас мадам Бертеги казалась совсем старой, обессиленной. «Поэтому он и убил быка», — сказал Бертеги. «Хотел предупредить вас, чтобы не болтали. Иначе у вас будут неприятности посерьезнее». «Да. Но мой старик ничего не понял. Моризо никогда не хотел ничего замечать, ни во что верить. Он даже не стал меня слушать, когда я рассказала ему про свет, который видела в Талькотьере. А иначе... иначе он бы никогда не стал вызывать полицию. В таких случаях местные предпочитают не иметь с ней дела». «И вы по-прежнему стояли бы в туннеле и смотрели на детей внизу, тонущих в море крови». Бертеги отпил глоток уже совершенно остывшего кофе и поморщился. «Но, может быть, это был и не Пьер Андреми», — продолжал он, чтобы подтолкнуть старую женщину к размышлениям. «Анри Вильбуа, например». «Вильбуа», — повторила она задумчиво. «Да нет, вряд ли. Он сейчас был бы уже совсем старый. И потом он гораздо ниже ростом, почти коротышка». «Так значит, вы его тоже знали?» — с удивлением спросил Бертеги. Мадам Моризо повернула голову и, наконец, взглянула ему прямо в глаза с искренним недоумением. «Конечно. Они оба постоянно здесь ошивались». «Вы хотите сказать, они были друзьями?» «Насчет дружбы не знаю. Разве у таких людей бывают друзья? Но, во всяком случае, их что-то связывало». Бертеги хотел с азартом стукнуть кулаком по столу, но удержался. «Вот оно, общее звено, связывающее Пьера Андреми и Одель Легарек». Он поднялся, ощущая новый прилив энергии, и вместо прощальных слов произнес: «Вы так и не сказали, что ему здесь понадобилось». Мадам Моризо подняла голову и проговорила: «То же, что и всем». И, видя вопросительное выражение лица Бертеги, добавила: «Он ищет ребенка».